Получив информацию от подчиненных, Кацуто выехал на дорожку, ведущую к пляжу. Впереди слышались выстрелы вперемешку со взрывами, в округе стояло не очень много жилых домов, но это не безлюдная пустошь. По ближайшей трассе время от времени проезжали машины. Неизвестному противнику хватило наглости начать сражение в подобном месте. На автомобиль посыпался град пуль, но знающий о схватке Кацуто уже приготовил барьер против высокоскоростных утяжеленных пуль. Его магия защитила даже от гранаты, что взорвалась перед машиной. Кацуто приказал водителю остановиться у края лесополосы. Выйдя из седана, юноша повернулся в сторону, откуда продолжали стрелять. Его ноги оторвались от земли. Защитившись сферическим барьером, он, не обращая внимания на ветки, что попадались на пути, полетел прямиком к стрелку. Потрясенный противник поспешно прицелился и открыл огонь, но усиленные пули отлетали от щита. Одна из них отцарапала щеку бойца, и тот словно окаменел, глядя на приближающуюся стену. Барьер отшвырнул солдата в сторону, однако парень на этом не остановился. Стрелок врезался в дерево, но барьер не дал ему опуститься на землю, раз за разом впечатывая солдата в ствол. Зажатый между стволом и щитом, мужчина закашлялся кровью. Убедившись, что враг больше не шевелится, парню было плевать, потерял тот сознание или умер, Кацуто начал искать следующую цель. Лежащий без движения под деревом мужчина был в темном камуфляже, который идеально подходил для ночных операций. На первый взгляд, ничто из вещей бойца не выдавало организацию, которой он принадлежал, но подобную винтовку не мог позволить себе обычный преступник. Если противник из армии чужого государства, то эта битва без сомнений попирает суверенитет Японии. Получается, под угрозой ни много ни мало безопасной страны. Кацуто решил, что лучше сначала разобраться с боевиками, а потом уже заняться Гудзе. Обстрел ослаб. Заметив это, Масаки догадался, что в лесополосе тоже разгорелась битва. В той стороне возникло сильное магическое давление, знакомое чувство. Прямо как летом 2095 года, в последний день турнира 9 школ. В бой вступил Дзиманзи Дано. Кацуто подавлял стрелков. Поняв это и решив, что риск получить пулю в спину слишком велик, а лучше потратить немного времени и устранить помеху, Масаки побежал к деревьям, сосредоточив барьер перед собой. Парень почувствовал, что плотность огня снизилась наполовину, от усиленных пуль магический щит содрогался. Сила барьера напрямую зависит от магической силы волшебника, но его щиты не шли ни в какое сравнение с барьерами членов клана Дзюмонзи, которые специализируются в подобной магии. Прежде чем по нему открыли интенсивный огонь, Масаки опустился на песок. Заметив силуэт врага, он активировал разрыв. Страх охватил солдат при виде ужасающей смерти, что была ему готована. Разрыв семьи Дзюмонзи – это не только прекрасный метод убийства, но и средство устрашения. Даже закаленные бойцы, видя как товарищи взрываются, превращаясь в кровавое месиво, содрогнутся, никто не хотел так умирать. Точность стрельбы упала. «И если это все, на что они способны, то им не стоило нападать на нас», – подумал парень. Вместе с тем он спокойно рассудил, что паника врага это хорошая возможность. «В атаку!» Бесстрашно выкрикнул Масаки. «Вперед!» Вторили ему союзники. Вынужденные защищаться волшебники разом поднялись и бросились к лесополосе. Выстрелы не утихали. Взрыв гранаты осветил ночной пляж. Тем не менее, волшебников семи Дзюмонзи это не остановило. Масаки бежал, а вокруг него распускались кровавые цветы. Наконец, отряд преследования добрался до лесопосадки. Там и вправду Кацуто крушил противника. Вражеские солдаты побросали винтовки и достали боевые ножи. Правильное решение. Ведь отскакивающие от щитов пули были не менее серьезной угрозой. Масаки, Кацуто и волшебники семьи Дзюмонзи налетели на нелегальный отряд USNA как цунами. По пути на эсминец Канопус получил сообщение: отряд, сидевший в засаде на берегу, разгромлен. Они выполнили свое задание, успешно задержав японских волшебников. Гудзе уже поднялся на борт судна, стоявшего на якоре неподалеку от берега. Между тем, хоть отряд и был разгромлен, большинство его членов остались живы. Но они, в буквальном смысле инструменты USNA, а высокомощные винтовки – прямое тому подтверждение. Канопус взял простой передатчик, закрыл глаза и тихо помолился. «Пусть их души покоятся с миром». Не прося прощения, мужчина открыл глаза и нажал кнопку, которая по-настоящему уничтожит отряд. Убедившись, что противники перестали сопротивляться, Масаки стал оглядываться в поисках Кацуто. «Дзюмонзи Дано!» «Эти Дзюмонзи Дано, я здесь!» Кацта вышел из-за деревьев. Они оказались довольно близко друг от друга. На Кацта были жилет и бронекуртка, причем парень словно не участвовал в сражении вовсе. На одежде ни единого пятнышка. Глядя на свой покрытый пылью мотоциклетный костюм, Масаки почувствовал себя ущербным. Грязь лучше любых слов говорила разницу в их силе. «Эти зедуно, в чем дело?» Вероятно, Кацта озадачила выражение лица Масаки, но тот лишь покачал головой. «Все хорошо. Не обращай внимания. Как поступим с ними? Не думаю, что мы можем оставить их здесь». «Согласен». Кивнул Кацта и, немного подумав, добавил. «Неизвестно, террористы ли это, но нельзя упускать их из виду». Кацта не знал, что делать, ведь каждая потраченная здесь секунда снижала шанс на поимку Гудзе. «Тогда, может быть, оставим с ними твоих людей, Дзюмонзи-дуно? Я последую за Гудзе». Масаки беспокоился о том же, потому предложил разделиться. «Как ты его догонишь? Скорее всего, он уже на корабле, по морю. Похоже, это единственный выход. Если на них снова нападут, уже в море, то даже Кацта будет нелегко защититься, а Масаки и подавно». Однако, в отличие от Кацта, Масаки может атаковать издалека. Как только он найдет корабль, то тут же остановит его, разрушив двигатель, и даже возможность того, что Масаки ошибется и навредит не тому судну, не беспокоила парня. Арест Гудзе стоял на первом месте. Террорист должен быть наказан. «Хорошо, мы займемся их охраной до приезда полиции», — решил Кацта. Никто не стал бы критиковать его за неуверенность и говорить, что он принял решение слишком поздно, ведь никто не мог предсказать, что враг примет столь серьезные меры предосторожности. Как только Кацта принял предложение Масаки, лежащие в лесополосе стрелки внезапно загорелись. Тела раненых и трупы в буквальном смысле объяло пламенем. Враги совершили самоубийство, применив магию самовозгорания. Нет, термин «самоубийство» не совсем верен. Солдат нерегулярных войск USNA вживили последовательность, которая при получении сигнала извне активировала магию возгорания. Более того, волшебникам ввели ментальную команду, которая заставляла заклинателя сжигать вместе с собой трупы обычных бойцов. Кацта тут же возвел барьер, защитив себя и Масаки. Остальные волшебники тоже не растерялись и сложно возвели магические щиты. Загорелись не только солдаты. Температура была настолько высокой, что оружие плавилось и взрывалось. На барьер посыпались осколки. Пламя, спалившее человеческие тела дотла, уже кое-где перекинулось на деревья. «Гасите огонь! Быстро!» – выкрикнул Кацта. Приоритетным стало не преследование Гудзе, а тушение пожара. Тацуя бежал по трассе, что проходило вдоль берега, со скоростью 60 км в час. Он не использовал магию полета, и тому была причина. На эту операцию Тацуя пошел без поддержки отдельного магического батальона. Парню не отказывали в помощи, она просто не требовалась. Ему было достаточно и того, что перед битвой на базе зама командование выдало разрешение на использование засекреченной магии. Впрочем, Тацу не требовалось разрешения, парень просто сообщил военным, что собирается ее использовать. Батальон не помогал Тацу, и отсутствие на нем мобильного костюма – прямое тому доказательство. Юноша мог летать даже без мобильного костюма, но без защитного снаряжения Тацу не пережить массированный обстрел. Он не был экспертом в барьерах. Парень мог остановить разложением только те атаки, которые успевал замечать, однако следить за окружающей обстановкой во время полета достаточно сложно, потому он не был до конца уверен в себе. Тация силен в специализированной магии, а потому слаб в защите, самовосстановление активировалось только после ранения, и парень не хотел получить пулю в голову. Годзе был уже далеко от берега и держал курс на юго-восток, автомобиль-амфибия уходил на всех парах. Такими темпами он совсем скоро попадёт в международные воды. Гудзе явно помогали профессионалы, причем, скорее всего, это USNA. Тацуя не знал, какая им от этого выгода, но из-за их вмешательства террорист почти сбежал. Вот только Тацуя не допустит этого. Своими играми с жизнями волшебников Гудзе подписал себе смертный приговор. Проще всего было помочь полиции схватить террористов, а потом убить его в тюрьме. Однако Тацуя стал рассматривать стирание Гудзе в качестве запасного плана. Парень направился на покинутый террористом пляж. Он понимал, что цели там больше нет, но решил встретиться с Масаки и отрядом Дзюмонзи. К тому времени, как он достиг места назначения, пожар уже затушили. «Что происходит?» – спросил Тация. Масаки скривился, ничего не сказав. Ответил Кацта. «Враги покончили с собой. Сухих деревьев тут явно не было. Неужели к столь обширному пожару привело самоуничтожение? Похоже, использовалась магия возгорания». Услышав это, Тация понял, что враг хотел избавиться от всех доказательств, По какой-то причине USNA желает любой ценой не дать им задержать Гудзе. Неужели это американцы спланировали теракт? Шиба. Обратился Кацта, пока Тация все обдумывал. Эти Зёдана говорил, что хочет продолжить преследование, используя магию хождения по воде. Что думаешь? Уничтожить Гудзе с этого места было бы быстрее всего, но этот козырь необходимо держать в секрете. Возможно, следует попросить помощи у береговой охраны? Предложил Тация. Не поздновато ли? Не согласился Масаки. Кораблю не нужно плыть прямо сюда. Судно Гудзе сейчас на юге от полуострова Босса. Если патрульный катер окажется где-то рядом, то береговая охрана сможет перехватить террориста. Нам достаточно послать инструкции. Масаки не знал, как Тацию сумел определить точное местоположение Гудзе, но не стал спрашивать. Кацта наверняка задавался тем же вопросом, но из вежливости тоже промолчал. «Тогда я свяжусь с Томакас Дано», — принял предложение Кацта. Едва он достал информационный терминал, как тот зазвонил. На экране высветилось имя Саигуса Майоми. Включив громкую связь, чтобы слышали Тацию и Масаки, парень ответил. «Саигуса, в чем дело?» «Наверное, у нас мало времени, так что перейду сразу к делу». Майоми не участвовала в погоне, но, похоже, знала, как обстоят дела. «Я на патрульном катере, мы сейчас недалеко. Вы нас видите?» Тация, Кацта и Масаки вгляделись в океан. Там и вправду плыл к берегу катер. Парни заметили его огни. «Ты хочешь помочь с поимкой Гудзе?» «Ага. Тация-кун, ты там?» Обратилась она вдруг к Тацуе, ответив на вопрос Кацта. «Да, я здесь», — быстро сказал юноша, хоть и не ожидал подобного вопроса. «Ты знаешь, где Гудзе? Доберешься до катера?» «Этого Тацуе и хотел». «Да», — кратко ответил он. «Сайгуса-сан, это Итидзё. Можно и мне с вами?» — вмешался Масаки. «Конечно». Мгновенно согласилась девушка, хоть это и было само собой разумеющимся. «А ты, Дзюмонзи?» «Тут довольно сложное положение. Мне придется остаться». Кацта тоже хотел участвовать в погоне, но он не мог оставить обгоревшие трупы, сломанное оружие и пепелище без присмотра. Кто-то должен известить полицию с пожарными и все им объяснить. «Хорошо. Тацуэ-кун, Итидзё-кун, я никого не могу послать за вами. Доберетесь сюда самостоятельно». «Конечно», — прозвучал слаженный ответ. Двое парней будто наперегонки побежали прямиком к патрульному катеру.